эти тысячи сирот, среди которых никто алмазов не крадет в чужих хоромах. На свете множество чудовищных детей произошло из благороднейших семей. Заветы Божьи как один мы помним с детства. Не убивай, не укради, не лжесвидетельствуй, но он постоянно хочет взять над нами власть. Соблазн убить или солгать, или украсть. А потому завет один себе усвой, что каждый держит свой ответ за выбор свой. А потому, разумей, затверди, и для отцов, и для детей закон один.